Я сел за стол, он протянул мне тарелку. Этим можно было накормить двух великанов, умирающих от голода. Он расплылся в улыбке. Еда для него была священна. «Я покупаю цыплят по 3 шиллинга за дюжину. Моя жена выкармливает их». «Если я правильно вас понял, у вас их много?» «Штук 50. И гуси. Вы любите гусей?» «Еще как!» Он был в восторге. «Нет ничего лучше гуся. Что вы скажете о гусе на обед в субботу? Мы здесь хорошо едим». В этот момент открылась дверь, и вошла она. Никогда не забуду этого мгновения. Я знал много женщин, хороших, плохих, восторженных, нудных, ужасных. Но это уникум. Секундой раньше я приготовился расправиться с цыпленком без малейшего беспокойства, но когда я увидел ее, то почувствовал себя зверем во время спаривания. Было достаточно одного взгляда. Кровь бросилась в голову. Мне казалось, что через меня пропустили ток самого высокого напряжения. Она была маленького роста, плотная, с буйными волосами. Я никогда не видел подобных волос, цвета меди, густые, легкие, шелковистые. Глаза у нее были зелеными, узкое небольшое лицо и матовая кожа, губы полные, чувственные. На ней были черные старые брюки и пуловер зеленого цвета. 9 мужчин из 10 прошли бы мимо, не оглядываясь, но я был 10-м. Один взгляд, и я пропал. Я это знаю, но мне было наплевать. И когда я смотрел на нее, когда она шла к своему месту за столом, покачивание ее бедер и колыхание груди заставили сжаться мое горло. За все время обеда она не сказала ни слова. Когда Зарок представил меня, холодно посмотрела и потом даже мельком не глянула в мою сторону. Зарок, поглощенный едой, не заметил ни ее подчеркнутой холодности, ни моего смущения. Когда она встала и стала убирать со стола, он спросил меня, играю ли я в шахматы. Иногда случалось. Я люблю шахматы. Когда бываю в Каире, всегда играю со своим отцом. Я пытался научить Риту, но у нее ничего не получилось. Она живая и умная, но не любит шахматы. Так вот, как ее зовут. Рита. Нельзя, чтобы удавалось все. Он вопросительно посмотрел на меня. Мы сыграем партию, а? Несерьезно, понимаете? Я не играл уже несколько месяцев. Понятно. Он улыбнулся всеми зубами и стал потирать руки. Вечером за городом нечего делать, и шахматы — лучшее развлечение. Ну, если бы Рита была моей женой, я не мучился бы по вечерам от безделья. Я не оставил бы ее одну на кухне даже на 2 секунды. Мы поставили столик перед огнем. Миссис Зарок не сядет здесь? Не беспокойтесь. Вы знаете, женщин, они занимаются кухней и рано ложатся спать. Он издал какое-то ворчание и направился к буфету. Она читает на ночь любовные романы. Она очень романтична. Но не с тобой, — сказал я сам себе. Не сомневаюсь в этом. Он достал коробку с шахматами из слоновой кости. Я никогда не видел таких замечательных фигур и выразил свое восхищение. Это редкость. Мой отец разыскал их в Италии и подарил мне. Он хочет, чтобы я передал их своему сыну. Сильно хочет этого. Но у меня нет сына. Он стал расставлять фигуры, напряженно нахмурив брови. «Еще нет», — продолжал он. «В будущем году, — так говорит она. Но к чему мне иметь сына, если я слишком стар, чтобы воспитывать его?» Зарок вздохнул. «Ну вот». «Теперь садитесь сюда». Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся. Рита остановилась посредине комнаты и смотрела на Зарыка. Нет угля. Мне самой таскать его, когда в доме двое мужчин? Зарок насупил брови. Я прошу тебя не беспокоить меня, милый друг. Я играю в шахматы. Я схожу, — сказал я, приблизившись. Зарок открыл было рот, но я не обратил на это внимания. Покажите мне, где он лежит. Она посмотрела на меня и, повернувшись на каблуках, вышла из комнаты. Я последовал за ней. Митчелл. Он мог бы выстрелить мне вслед, я все равно бы не повернулся. Следом за ней вошел в кухню, она показала мне пальцем на два пустых ведра, я взял их. Будет лучше, если я провожу вас. На улице очень темно. У меня было ощущение, точно я во сне. Было только одно желание — схватить ее в объятия. Она открыла заднюю дверь и вышла в ночь. Я шел за ней, задерживая дыхание. Она открыла какую-то дверь и зажгла свет. «Полагаю, что вы сможете вернуться один?» Я поставил ведра на пол. «Да». В тот момент, когда она повернулась, я поймал ее руку. Она не казалась удивленной, но посмотрела на меня ледяным взглядом, рывком выдернула руку и спокойно ушла, как будто ничего не случилось. Некоторое время я оставался неподвижным, потом встряхнулся и наполнил ведра углем. Погасив свет, взял их и вернулся обратно в дом. Задняя дверь оставалась открытой, и от нее падал на землю прямоугольник света. Ее больше не было на кухне. Я поставил ведра возле топки, вымыл руки и направился к двери. На буфете я увидел бутылку с виски, вытащил пробку и сделал несколько глотков. Я пил до тех пор, пока виски не стало жечь мне горло, потом засунул пробку обратно и поставил бутылку на место. Шах и мат! Зарок положил фигуры на место. Вы играете весьма прилично. Я был удивлен, когда вы вдруг предприняли атаку с тенниса. Да, это был шахматист. Но это очень трудная тактика. Вы играете как автомат, так нельзя. О чем вы все время думаете? Какую бы он сделал рожу, если бы я ответил ему? Я играю неплохо, когда в форме, но сегодня никуда не годится. Не так уж и плохо. Я бросил взгляд на часы, было 9:20. Думаю, мне следует обойти вокруг дома. Вокруг дома? Почему? Вы хотите прогуляться? Ведь я ваш телохранитель. Он широко раскрыл глаза. Вы думаете, что существует опасность и здесь? Не знаю. Я закурил сигарету. Не уверен даже, что вы вообще подвергаетесь опасности, но с того момента, как вы оплачиваете мою работу, не хочу ничем рисковать. Мои рассуждения ему понравились. Тогда пойдите и посмотрите. На кухне есть электрический фонарик. Может быть, мы сыграем еще партию после вашего возвращения, а? Думаю, что отправлюсь прямо в постель. На самом деле не чувствую себя сегодня в ударе, чтобы играть в шахматы. Ну, ладно, ложитесь спать. Вы читаете в постели? Нет, никогда не читаю. А миссис Зарк читает все время глупости. Он посмотрел на огонь. Романы про любовь. Может быть, вы тоже читаете любовные романы? Не нуждаюсь в этом. Когда мне бывает нужна женщина, я ее нахожу. Это как-то само собой вырвалось у меня. Он быстро поднял голову, нахмурив брови. Что вы сказали? Да так, ничего. Дул холодный ветер. Сырой туман обволакивал мое лицо. Я водил лучом по аллее избитого кирпича, идущей от дома, и был рад, что выбрался на свежий воздух. Еще 10 минут в этой комнате, и я стал бы сумасшедшим. Я прошелся по аллее и, дойдя до стены амбара, повернул к дому. На втором этаже одно окно было освещено. Шторы не были задернуты, и я был уверен, что она там. Зарок в гостиной неподвижно сидел у огня, обхватив голову руками. Я вошел в амбар. В глубине была деревянная лестница, ведущая на сеновал. Отодвинув несколько пучков соломы, перешагнул через мешок со стружками и поднялся по ступенькам. Передо мной оказалось открытое окно, через которое снаружи закладывали сено. Я смотрел петли. Они были покрыты ржавчиной, надавил на раму и почувствовал, что она поддалась. Снова толкнул ее, и она немного открылась. А мне больше и не надо было. Теперь я находился на уровне ее комнаты. Я разглядел старый шкаф с зеркалом до пола, ящики и этажерку. Около окна стоял туалетный столик. Она сидела перед ним, расчесывала волосы и курила. Ее движение, ритмичное колыхание груди, спиральный дымок сигареты, блеск волос, мерцание белой кожи в вырезе халата действовали на меня, как змея на кролика. Я потерял чувство времени. Мог бы сидеть так, глядя на нее целую ночь и следующий день. Потом она положила расческу, повернулась на табурете и оказалась спиной ко мне. Вошел Зарок. Я бросил взгляд на комнату внизу, она по-прежнему была освещена. Он, вероятно, поднялся к ней, чтобы пожелать спокойной ночи. Стоя возле двери, что-то говорил, наморщив лоб, и жесты его рук выражали недовольство. Она не двигалась, не мешая ему говорить. Неожиданно он успокоился и даже улыбнулся. Подошел к ней и положил свою руку на плечо. Как только он дотронулся до нее, я стал задыхаться. Наклонившись вперед, вцепившись в окно, я не хотел упустить ни одного движения. Она сбросила его руку и встала. Зарок продолжал говорить с заискивающей улыбкой, но Рита, видимо, не соглашалась с ним. Я представил себе ее жесткие глаза, с презрением смотрящие на мужа. Когда он подошел к ней ближе, она отвернулась. Внезапно Зарок снова наморщил лоб и с недовольным видом вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Несколько секунд она стояла неподвижно, глядя на дверь, затем, погасив сигарету, пошла запереть дверь на ключ. Я углубился в тень, не спуская с нее глаз. Я вдруг заподозрил, что она знает, что я нахожусь здесь, на сеновале, и смотрю на нее. И когда она резким, грубым жестом задернула штору, подозрение перешло в уверенность. Три последующих дня в 8 часов я отвозил Зарока в контору, в 18:00 привозил обратно домой. Днем иногда отвозил его в восточный район, где у него были дела. По вечерам играл с ним в шахматы, прогуливался вокруг дома и ложился спать. По-прежнему жил в комнате горничной и не делал никаких попыток уйти оттуда. Я знал, что Рита настроена против меня, и не стоит жаловаться на плохие условия. С первого вечера, когда я дотронулся до нее, она старалась спровоцировать меня, чтобы выгнать из дома. Я приносил уголь, колол дрова, кормил домашнюю птицу лишь потому, что она просила об этом. Я был уверен, что она устроит Зареку скандал, если я откажусь. Я готов был сделать все, что угодно, только бы оставаться в этом доме, рядом с ней. Рано или поздно она станет моей. Нужно дождаться благоприятного момента и действовать. Зарек ничего не понимал. Когда он застал меня в 7 утра за чисткой клеток, то посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Что вы здесь делаете?» Хозяйка сказала, что клетки надо бы почистить. Он почесал плешивый затылок и проговорил со смущенным видом. «Я нанял вас охранять меня, а не прислуживать. Но я не хотел ничем рисковать». Было бы достаточно, если бы она сказала ему, что я был с ней груб, и я бы оказался вне дома. За эти 3 дня я поближе познакомился с Зариком. Это неплохой тип, когда знаешь его слабые стороны, и он далеко не глуп. В основном его волнуют 3 вещи — наследник, деньги и шахматы. Я так и не узнал, чем же он занимается, но, кажется, немного догадывался. Тут, без сомнения, был замешан черный рынок. Зарик знал, где найти товар и как им распорядиться. Рано или поздно я завоюю его доверие, и тогда он будет зависеть от меня. В ожидании запоминаю адреса, имена, лица. Двигаюсь вперед, как могу, вмешиваюсь в его разговоры с друзьями, заставляю их привыкнуть ко мне, чтобы иметь возможность в нужный момент не вызывать подозрений. А потом не стоит забывать об Эмми. Я убедился, что она сходит с ума по Зареку и бросится ради него в огонь. Это она уговорила взять телохранителя. Все было бы гораздо лучше, если бы я не был настолько глуп и повел себя с ней по-иному. Но я не скрывал, что одно только ее появление вызывает у меня судороги в желудке, и в тех редких случаях, когда обращался к ней, старался смотреть в сторону. Теперь Эмми ненавидит меня, а я совершенно не считаюсь с ней, так как уверен в себе. Меня беспокоят только 2 вещи — Рита и деньги Зарика. С Зариком все в порядке, и мне удается пока сдерживать свою страсть. Я научился играть в шахматы у одного русского, который когда-то выиграл партию у самого Лехина. Зарик тоже играет прилично, он признался, что не встречал игрока моего класса. Еще он был доволен тем, что очередного анонимного письма в этот четверг не пришло. «Они хорошо разглядели вас, Митчелл. Вы здорово их напугали». Неожиданно испугался я. «Если не будет угрожающих писем, он скажет, что платит мне деньги зря. Я перестану быть для него необходимым». На 4-й день, в пятницу, я отвез Зарика в Шородин. Там хозяин взял пакет, и мы возвращались назад, когда он неожиданно сказал: «Завтра улетаю в Париж. На 1 неделю, может, 2. «А что мне делать?» «Ничего особенного. Сторожить дом. Но это, может, вам не нравится?» При мысли, что он оставит меня наедине с Ритой, кровь бросилась мне в голову. «А миссис Зарик?» «Она поедет со мной». «Я понял, он не так глуп». «Значит, вы хотите, чтобы я остался, кормил птицу и держал воров на расстоянии?» «Совершенно верно. Моя жена не была в Париже уже 2 года». До сих пор домашнее хозяйство, особенно птичник, мешало этому, понимаете? Я пообещал свозить ее в Париж. За исключением времени, которое вам нужно для кормления птиц, вы свободны. Я оставлю вам машину, вы можете пользоваться ею, но только к ночи возвращайтесь, а то лисы растащат моих кур, вы меня поняли? Отлично. Но... разве я больше ничем не смогу заняться? Вашими делами, например? Он бросил на меня взгляд из-под лобья и покачал головой. Ухаживайте за курами. Делами займется Эмми. Я только хотел предложить свои услуги. Не сомневаюсь.